Старая добрая база. Карий уже вовсю развернулся в ангарах, откуда доносились индустриальные звуки. Сновали грузовые гравикары, колонны боевых роботов и котов маршировали к местам погрузки. После прорыва блокады началась торговля, и первые грузовики уже отправлялись с планеты, да и на фронтах требовалось подкрепление. Я немного погулял по базе, любуясь утренним пейзажем, и отправился на встречу с Мавром и Ивом. Они оставались все время на планете и владели всей информацией. Первое, что меня интересовало, где станции Земля и Ядро 7, и что с нашими активами. «Мик, ситуация следующая», — сказал Ив, когда мы все расселись, запуская голопроектор для наглядности. В воздухе появилась схема, на которой были изображены все наши здания и мастерские, которыми мы владели. Некоторые были зачеркнуты, что меня навело на плохие мысли, и последующие слова Ива их подтвердили. «Здания, которые мы отобрали у синдиката, уничтожены», — Карий указывал на перечеркнутые небоскребы. К счастью, Лана успела эвакуировать лавки артефактов, Дьюи вовремя предупредил, что синдикат договорился с противником, и те планируют орбитальные удары по нашим небоскребам. Я не знаю, откуда у него появилась эта информация, скорее всего от крота в синдикате. Завербовать Алрианина и уж тем более Мейландца вряд ли нам по силам. Это уж точно. Видел я этих нацистов с манией величия. Вряд ли они будут работать на людей. Уцелели только наша первоначальная база и дом банкира, поскольку были защищены силовыми полями, закончил фразу Карий. Это была хорошая новость. В доме банкира, насколько я помнил, было довольно комфортно. А что с порталами? Спросил я, уже примерно зная ответ. Мейландцы атаковали портальные выходы, и нашей обороны хватило только на то, чтобы их остановить и не дать пойти дальше. Со стороны планеты их поддерживали люди синдиката. Порталы мы потеряли. Полегло довольно много народа из сопротивления, но удалось заблокировать противников в районах, прилегающих к порталам. Ладно, это дело наживное. Отобьем обратно. По сопротивлению, надо почтить павших, составить списки погибших и раненых и оказать помощь семьям погибших и в лечении выживших. А где Земля и Ядро 7? Поинтересовался я судьбой наших станций, и где артефакты. Станции переместили в кольца Кратонуса, в соседний сектор. Там низкая активность, система необитаема, поэтому Элариан мало интересует. А артефакты здесь, на базе. Мы не нашли более защищенного места. Ну это довольно спорный аргумент. Могут же ударить чем-то посильнее. Тем более, что после нашего нападения они будут в очень плохом настроении. Проговорив это, я посмотрел на Дропуса. Там нет данных о планах Алриан насчет Селесты. Насчет настроения это мягко сказано. Сказав это, Дропус задумался, видимо, проверял отчеты разведки, данных пока нет, но это мстительные субъекты, они в долгу не останутся, наконец, произнес он. Поскольку галактическая связь уже работала, я был в курсе происходящих событий. Нубийцам и валарианцам удалось отбросить противника от своих рубежей. Кираты были пока в блокаде. Возможно, маленькая планета их не будет интересовать в первую очередь, сделал я предположение. Да вот не уверен, опять задумался Дропус, тот высший, которого порвали коты, был какой-то важной шишкой у мейландцев. Они попытаются отомстить, вот же чертовы инквизиторы, даже после смерти делают пакости, никогда их не любил. В целом, мне все было ясно, по банковским активам все было более-менее понятно и здесь мы ничего не потеряли, а вот с синдикатом надо было разобраться, я всегда хотел их уничтожить, теперь же они, сотрудничая с противником, представляли прямую угрозу. Друзья мои, как вы относитесь к мысли вырезать синдикат на планете, а заодно и их флот, который окажется поблизости? Голосов против не было. Где? На следующее утро. Разведчики и дроны всю ночь следили за городами, где расположены порталы. Совсем не кстати было бы появление из них армии вторжения Алриан. Однако, пока все было тихо, синдикат также затаился. Но порталы за время моего отсутствия превратились в укрепленные крепости, которые так просто не взять. Эшелонированная оборона синдиката надежна, с их точки зрения, прикрывала порталы со стороны планеты. С этого и начнем. Ближайшим был портал в Дие. Но чтобы не допустить перегруппировки сил, нужно ударить по всем сразу, в Триме, Харине и Дие. И мне было чем. Раз синдикат теперь в союзе с алрианами предал свою планету, а алриане любят большие пушки, Я покажу им настоящие большие пушки. Я связался с адмиралом Динцем и попросил разработать план орбитального удара по укреплениям вокруг портала по всем городам планеты. Затем подумал и связался с графом Далием. И для киротов найдется работа по профилю. Надо освобождать портальную сеть. Пока элриане зализывают раны от поражений на границах империи, самое время пройтись по их тылам. Я решил не перегружать неустойчивый астрал и связался с Далием старым добрым способом, по видеозвонку через нейросеть. Дали сидел в каком-то бункере и имел грустный вид. «Привет, что за депрессия, граф?» Спросил я. «Эх, Дали, прилетай на Селесту, тут хорошо». И я обвел взглядом набережную, пальмы, кафе вокруг себя. «Миг, рад бы, но порталы недоступны, мы сидим на Асконе в блокаде и не можем никуда высунуться», с грустью проговорил граф. «Вот о порталах я и хотел поговорить. Мы собираемся взять их под контроль со стороны Селесты. Не хотите присоединиться и врезать по мозгам мейланцам, засевшим в порталах? Вы же это умеете. Псионически. Миг, они слишком сильны. Не уверен, что мы справимся. Дали, знаешь, как у нас говорят, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Так и будем сидеть по своим планетам, запертые какими-то косорукими и мозгоправыми». Тут я подумал, что Дали, вообще-то тоже большеголовый кирот-псион, и я немного переборщил с выражениями, но нужны были веские аргументы. Да, Сефира тоже так говорит. «Сражаться за свободу и все такое», тактично не заметив мою оплошность, ответил Дали. «Сефира, моя девочка, молодец, я не просто так проводил с ней занятия по патриотическому воспитанию по ночам. Ну вот, снаряжайте бойцов, я постараюсь договориться с патрульными в порталах, может подключаться. Они, правда, в последнее время слишком осторожны». Тут я поведал Далию краткое содержание беседы с 202-м, причины осторожности древних с временными аномалиями и как они отпустили флот Элриан к нам на орбиту. Мы договорились, что кироты будут готовы через сутки. Собственно, идти им было недалеко. Ближайший к Далию портал находился в подвале его же замка. Главное, чтобы Денц успел все спланировать. Я создал отдельный раздел системы в сфере военных операций и подключил туда всех, назначив предварительное время удара на завтра на 17 часов по общегалактическому. Теперь можно было и в ангары к Карию, не терпелось посмотреть, что он там наворотил. Также я дал команду временно перестать грузить роботов для отправки, они нужны здесь. Зачистим планету и отправим потом куда требуется. У Кария все было отлично. Ряды боевых роботов и андроидов стояли в цехах, готовые к бою. Карий даже умудрился раздобыть линию для производства аналогов Феникса, старой серии боевых роботов повышенной мощности, запрещенной почти повсеместно из-за кровожадности. Не знаю, кому он продал душу за это. Я думаю, с такой армией мы сотрем синдикат в порошок, а потом примемся и за Элриан. В соседних цехах в воздухе левитировали боевые дроны, проходившие проверку перед вылетом. Чуть поодаль стояли их собратья, которым еще отлаживали орудийные установки. Дроны прямо с базы улетали в разведку и на боевое дежурство. Роботам также предстояло погрузиться в транспортники и отправиться штурмовать то, что останется от защиты порталов и баз синдиката после удара. Чем-то напоминало Сталинград. По базам синдиката в отчетах разведки говорилось скупо. Пока выявили далеко не все, после предыдущего разгрома они не создавали крупных баз, а применили террористическую тактику распределенных ячеек, которые порой и не знали друг о друге. Но синдикат подвела жадность и желание контролировать денежные потоки, поэтому вся информация о действиях ячеек все же стекалась в одно место, и мы знали о наличии их серверов, так как в прошлом поставили множество троянских программ, но физическое место расположения и координаты еще не выяснили. Что ж, может быть, во время атак на портал удастся поймать кого-то из бонс. Я, пока не забыл, дал указание не убивать всех членов синдиката подряд, особенно командный состав. Насчет же Элриан и Мейланцев директива была прежней, казнить особо изощренным способом. Ну не нравятся они мне. В ожидании отчетов разведки и командующих я решил съездить в Дию и посмотреть на город. Тем более, что обещал Марку отметить его воскрешение, он уже был готов и ждал меня у гравикаров. Я уже давно не был в цивилизации и, честно говоря, соскучился по всему цивильному. Можно считать, что я решил отправиться в увольнительную. Большой конвой собирать было рискованно, он лишь вызовет подозрения и навлечет проблемы, поэтому мы с Цитрасом решили поехать вчетвером, взяв за компанию Дьюи. Он тоже набегался по кораблям и станциям и хотел простых, гражданских развлечений. Конечно, захватили и робокотов с Пёсилем, а точнее, они сами захватились, так как уже в совершенстве овладели какой-то разновидностью ниндзюцу для животных. Чтобы нас не застали врасплох, пришлось отправить дронов, присматривать за нами сверху. Такие дела. Селеста уже не та. Точнее, она стала снова тем местом, где тебя могут убить в любой момент, прямо как в старые добрые времена. Глава 11. Селеста, на следующее утро. Чтобы не тратить время зря, я договорился о встрече в центре города с Друмом, главой местного профсоюза докеров, и Лефом. Последний руководил раньше группой сопротивления в Триме, но быстро поднялся, благодаря лидерским качествам и решимости, и теперь возглавлял все сопротивления планеты. Его бойцы могли оказать помощь в уничтожении синдиката и Алариан, ну а с Друмом мне просто нравилось пить, так как делал он это профессионально. Хотя и в практическом плане я ждал от докеров поддержки, поскольку промзона, где находилась лавка артефактов и портал, была под их контролем, точнее, была под ним до недавнего времени, пока ее не захватил противник. Мои попытки связаться с Гиллием, руководителем синдиката, или хотя бы с главой пиратов Стратусом, не увенчались успехом. Очевидно, они не хотели знать, какие кары я им пообещаю, но это все равно их не спасет от казни в дюзах нашего линкора. Незнание не освобождает от ответственности. Селеста встретила нас хмуро и уныло. Как всегда после бурной ночи, на улицах был один лишь мусор, бриз гонял по городу пустые банки, какие-то обрывки бумажек, и засыпал пылью редких покачивающихся прохожих, скорее всего или местных алкоголиков, возвращающихся из баров, или припозднившихся игроков, спустивших состояние и топающих пешком до гостиницы. Я давно подумывал заняться этой сферой, уж очень заманчиво выглядела возможность обобрать туристов, но почти все местные казино были под контролем катанцев, выходцев с планеты Катана, расположенной в соседней системе. Эти ребята славились своей щепетильностью в вопросах обирания граждан и жестко пресекали любые попытки влезть в их бизнес, нанимая ниндзя-кариатов для охраны. Тем не менее, часть казино была под контролем синдиката, вот их то я и хотел отжать, а то выглядело не солидно, я столько времени уже здесь, даже успел обзавестись банками и сетью борделей, а самый прибыльный бизнес до сих пор так и не удалось взять под контроль. Ссориться с катанцами не очень хотелось, и они были врагами синдиката, а враг моего врага, мой друг. Я поставил себе пометку заглянуть на огонек в офис этой весьма консервативной и закрытой организации, чтобы попытаться договориться, а заодно попрактиковаться в псионических атаках на кариатов. Эти ниндзя запали мне в душу после нескольких попыток меня убить, и я бы с удовольствием прикончил парочку, чтобы закрыть гештальт. За этими интересными мыслями мы выехали на главную улицу Селесты. Здесь все было как после побоища. Алариане, нанося орбитальные удары, особенно старались в центре, снеся как наши здания, так и некоторые другие. Часть завалов уже разобрали, и на их месте теперь были новые строительные площадки. Мы проехали мимо руин одного из наших небоскребов, раньше принадлежавшего синдикату. Надо бы нанять подрядчиков и начать строительство нового здания. Но это не срочная задача, сначала надо устранить основную угрозу планете, а потом уже развиваться, не хочется снова лишиться вложений. Дальше по дороге в центр все было как обычно, увеселительные заведения не пострадали. Сдается мне, что в часть из них вложены и средства Элриан, иначе я не мог объяснить такую избирательность в выборе целей, да и укрепление синдиката этим легко объяснялось. Очевидно, они решили с помощью Элриан потеснить нас на планете. Ну, это мы исправим, как раз сейчас и обсудим. Мы уже подъезжали к одному из ресторанов сети «Голодный докер». Довольно обшарпанное здание отпугивало случайных туристов, что и требовалось, это было место только для своих, докеры являлись замкнутой организацией. Не могу сказать, что преступной, но и не альтруистической. «Привет, Мик», – зычно поздоровался Друм, едва завидя нас на пороге, уж и не думал снова увидеть. «Такие, как я, не умирают», – сказал я, обнимая Друма, словами своей бывшей жены, оставшейся за много галактик отсюда, чему я был очень рад. «Лев, привет», – поздоровался я и кивнул его спутникам, мрачноватым крепким парням, которые явно не вылезали из боев, как обстановка. Лев начал доклад. «Выходило так, что основные силы синдиката прижаты к порталам, но в городах функционируют их ячейки, которые занимаются террористическими атаками и ведут партизанскую войну. Постепенно их выявляют и уничтожают, но это займет время. К тому же неизвестно, что происходит в порталах и каковы силы за периметром, которые они установили. Лев хотел еще что-то сказать, но не успел. Сильнейший взрыв сотряс здание. Я очнулся под грудой мебели и обломков штукатурки. В ушах звенело. С трудом поднявшись, я оглянулся. Зал ресторана, где мы сидели, напоминал то же, что напоминают все места, где взорвалась бомба. Обломки, пыль, битые стекла. Неподалеку от меня также отряхивался Друм. Старого докера не проймешь какой-то там бомбой. А вот Леву повезло меньше. Он лежал без руки и стонал. Охрана и наши помощники бросились оказывать ему помощь. Я же по нейросети связывался со всеми присутствующими и охраной снаружи, а также просматривал записи камер и дронов. Похоже, это дело рук какого-то ниндзя-криота. За несколько секунд до взрыва датчики зафиксировали движение. Кто-то покинул здание. По его следу побежал мой пёсель, но ниндзя сел на гравикар и умчался в сторону портала. Это явно спланированная акция. И кто-то слил информацию о нашей встрече, но разбираться сейчас с этим нет времени. Погрузите Лева и срочно в медкапсулу. Руку-то найдите. Приказал я его охране, пытаясь перекричать звон в ушах. Денц, что у вас? Одновременно спросил я адмирала по видеосвязи, не дожидаясь, пока он закончит приветствие. Тут орать не пришлось, поскольку все шло через нейросеть. Мы готовы, ждем приказа, не стал тянуть адмирал. Начинайте. И Денц начал. И хорошо начал. От ударной волны, прокатившейся по городу, в нашем многострадальном ресторане выбило оставшиеся куски стекол, и снова поднялась пыль, при этом все здание содрогнулось. Надеюсь, он не уничтожил портал. Впрочем, сейчас эта информация уже ни на что не повлияет. Цитрос, активируй протокол атаки. Цитрос и Драк, как бывалые солдаты, не пострадали при взрыве и уже помогли загрузить Лева. В командном разделе сферы операций нейросети я увидел приказы, которые были отправлены дроном, находившимся в режиме ожидания, и отрядом боевых роботов. Начался налет дронов, уничтожавших все живое, что сопротивлялось и копошились в руинах разрушенных укреплений вокруг базы синдиката у портала. Картинки были детальными, также разведывательные дроны транслировали общий план сражения. Как я видел, из пустоши на подмогу синдикату на большой скорости двигалась какая-то колонна, но она сгорела в огне аннигиляционного взрыва. Денц с орбиты видел ту же картинку и принял меры. После зачистки дронами пошла тяжелая техника, Фобоса и его собратья, объединенные в батальон тяжелых роботов, зачищали остатки сопротивлявшихся. Их поддерживала бригада бойцов на бронированных гравикарах с установленными на них гравитационными пушками и плазмоганами. Защиту тяжелой техники осуществляли андроиды с ручными плазмоганами и аннигиляторами. В целом, мне нравилось, как идет бой. Минимум людей, а следовательно, и потерь. Роботы, дроны и андроиды, объединенные в общую сеть, прекрасно взаимодействовали. На зачистку одного здания у них уходило несколько минут. Гравипушка пробивала дыры в стенах, Феникс или его близнец расширяли проемы, туда заходила команда зачистки из андроидов. Где-то во всей этой кутерьме, как всегда в режиме невидимости, шастали робокоты и собаки, ведя разведку и помогая уничтожить остатки сопротивления. Дроны-разведчики параллельно составляли схему расположения противника в укрытиях. Я на всякий случай продублировал команду взять живыми хоть кого-то из руководителей или лейтенантов синдиката. Вдруг повезет. Мы не стали куда-то перебазироваться из взорванного ресторана, решив, что снаряд два раза в одну воронку не попадает и расчистив себе место в углу. Но безопасность все же стоило обеспечить. С начала боя прошло всего 10 минут, свободных ресурсов для нашей защиты не было. Поэтому мы просто вооружились ручными аннигиляторами и поставили оставшихся в строю охранников на ключевые позиции для защиты периметра, но поскольку на нас никто не нападал, видимо, синдикату и Алрианам было чем заняться, то все было под контролем. Миг, из портала выходит подразделение Алриан. Пришло мне сообщение от Искинаэн, он тоже посматривал на ход боя. Я, честно говоря, не знал, на что рассчитывали Алриане. У нас было подавляющее преимущество за счет орбитальной группировки. Присмотревшись, я увидел среди наступавших парочку высших, как они их называли. Парочку эту я видел недолго, их разорвали роботы, следуя приказу казнить всех. Очевидно, псионы рассчитывали подавить волю наших бойцов, и со своим снобизмом не учли, что людей то и не будет, а мы технически намного более развиты, чем они полагали. Ну ничего, так даже лучше, я точно не буду расстраиваться из-за нашего преимущества. Но меня беспокоило, чтобы нам в тыл не ударил флот Алариан. От нашей разведки на орбите новостей не было, и я решил спросить об этом Дропуса, Салта и Древних с реликтами, разослав сообщение. Может быть, их агенты имеют какую-то информацию, но получить ответ я не успел. Пришло сообщение от Дали. «Мик, мы в порталах. Идет тяжелый бой», — кричал Дали, параллельно от кого-то отстреливаясь. Видимо, псионическая атака пошла не по плану, и пришлось взяться за более традиционные средства уничтожения. «Цитрос, седлаем коней. Надо в порталы», — я не стал долго тянуть, и направился к выходу. Наши штурмовые группы ожидали неподалеку от порталов, не ввязываясь в бой. Роботы так зачистили все до блеска. Ни одного Элрианина или Мейланца не осталось. В углу под охраной тряслись несколько людей из синдиката. «Этих в тюрьму на базу», — коротко приказал я одному из бойцов, «все остальные за мной». Наш отряд двинулся через руины к порталу. Портал уцелел. Несмотря на то, что все вокруг превратилось в обломки и пыль, он стоял как ни в чем не бывало, а его каменные стены, покрытые рунами, хранили на себе отпечаток времени. Да и не каменные они были похожи вовсе, я всегда подозревал, что это какой-то неизвестный нам материал, лишь напоминающий камень, иначе не объяснить, как он выстоял при орбитальном ударе. Я вспомнил, как мы намучились, разбирая часть портала, чтобы впихнуть туда спасательный бот. Ашар начал выводить руны. Я стоял и курил в сторонке. Вообще с табаком в этом мире было не очень, его выращивали только на нескольких отдаленных планетах, поэтому большинство пользовались разными электронными девайсами, но мне нравился олдскульный подход, и приходилось раскошеливаться на десятки кредитов за пачку. Что еще хуже, видя сигареты у меня в руках, бойцы начинали их стрелять. Не то, чтобы мне было жаль, но так не напасешься, приходилось всегда таскать с собой несколько пачек. Надо будет провести лекцию о вреде курения, подумал я, туша бычок о пол портала под неодобрительный взгляд Ашара. Ну, это лучше, чем мы его вообще спалим ненароком, подумал я, прекрасно зная, что магистр постоянно лазит в мои мысли. Ты давай, принимай снадобья, там полно мейланцев. Как ответ на мою мысль, прилетела мысль Ашара. Я картинно вздохнул и начал отхлебывать из фляги свежее псионическое пойло, особенно мерзкое на вкус сегодня. Ага, я добавил туда корень эпистахеи, послал мне злорадную мысль Ашар, радостно глядя на мое перекошенное лицо. Похоже, он уже набрался у древних любви к садизму, эту мысль я уже думал под защитным куполом. Не хотелось портить день головной болью. Мик, хватит отлынивать. Тебя контузило, что ли? На этот раз просто словами спросил Ашар. А и правда, похоже, я пострадал больше, чем думал, забыл сделать информационные слепки группы, это ведь ответственная задача, все должны пройти куда надо, и желательно целыми. Я начал составлять слепки, параллельно дав Зайцу команду провести диагностику. Отчетов от союзников все не было, что начинало меня беспокоить, как правило, они сразу выходили на связь. Похоже, ситуация серьезная, надо торопиться зачистить доступные порталы. Я полностью сосредоточился на функции ключника портала, но мысли немного путались. Повреждения центральной шины нейросети создают дублирующие варианты, с этими словами проявился мастер настройки. Ну, началось. Свет померк, пошла череда перезагрузок. Мик, ты с нами? Цитрос склонился надо мной и вопросительно смотрел в глаза. Долго меня не было? Спросил я, но уже видел ответ. Нейросеть выдала сообщение. Отключение сознания на 17 секунд, повреждения устранены, создана дублирующая шина, производительность 65 от базовой. Да, тупить я буду знатно. Уже не слушая Цитроса, я потянулся к аптечке. Было на этот случай средство. Инъекция наноботов, разгоняющих характеристики. Какая-то технология реликтов. Действовала почище любых амфетаминов, но и откат был значительный. По слухам, после нее 2 дня не то что работать, жить не хочется. Все-таки у реликтов были немного другие параметры организма. Но делать нечего, там сейчас Далия и его людей прикончит. И я вколол шприц через инъекционную систему защитного костюма. Ух, разгон до 130. Я чувствовал себя киборгом. Быстро поднявшись, молниеносно составил слепки всей группы, не забыв и дронов. Не будем повторять ошибок. Мир ускорился, я шагнул к порталу, как будто телепортировался. В порталах было пусто, видимо, охрана или отступила, или наоборот, выступила в качестве резерва в бою Надея и полегла. Ну и хорошо, мы миновали перекресток и направились к Аскане. Первыми перешли дроны-разведчики, вернувшиеся через минуту. Там шел серьезный бой. Всем приготовиться. Скомандовал я: «Феникс, вперед!» Феникс ушел, и мы, выждав несколько секунд, ступили в неизвестность. Со стороны Асканы было не протолкнуться. Летали дроны, свистели осколки после взрывов. Кругом лежали мертвые противники вперемешку с киротами, валялись части разбитых роботов. Феникс чуть впереди отбивался от наседающих роботов Алариан. Часть команды включила псионическую защиту и была недоступна для мысленного общения. Вдобавок, кто-то глушил передачу сигналов нейросети, пришлось усилить сигнал, а это сильно просаживает энергию. «Дали, ты где там?» – мысленно обратился я к графу. «Мы на границе тьмы, несколько бойцов уже ушли в небытие», – мысленно прокричал Дали. «Черт, если погибших еще можно попытаться оживить с помощью некроманских технологий спалотов, то тех, кто провалился во тьму за границей портала, уже не найти. Вперед, солдат!» – крикнул я замешкавшемуся штурмовику, и сам ринулся в гущу событий с дезинтегратором. Уворачиваясь от выстрелов, я добрался до дерущихся в рукопашную киротов. Жалкое зрелище, даже в бою с тщедушными алрианами кироты выглядели так себе, тем более что алриане использовали экзоскелеты. «Дали, вычивать без усиления?» – спросил я мысленно графа, снося башку какому-то алрианину из дезинтегратора и доставая джедайский меч, купленный у гнома. «В такой толпе сильно не постреляешь». Рядом кто-то хрипел, и я всадил меч в спину душащему кирота алрианину. «Мы же псионы», чуть не плача с досады, ответил Дали. Я пнул уже мертвого алрианина, давая кироту подняться, увернулся от удара и снес еще одну голову. «Дали, напомни обеспечить вас всех нормальным снаряжением, живой псион в защите лучше, чем мертвый, но гордый псион в одной мантии». Рядом шла натуральная драка, вопли, хрипы, звуки ударов и ломающихся костей. «Все как я люблю». Пользуясь случаем, под разгоном, я носился как угорелый по полю боя, рубя своим девайсом направо и налево. Не знаю, сколько прошло времени. Когда я вышел из режима берсерка, все было кончено. По полю боя ходили бойцы-санитары, помогая раненым. Несколько пленных алриан и один высший с воплями отправлялись во тьму границы портала по частям, разрываемые Фениксом. Я нашел Далия, который сидел, держась за раненую руку рядом с горой тел киротов, которая все пополнялась, бойцы складывали погибших. «Эй, полегче, не дрова», — предупредил я бойцов. «Ну что, похоже на пирову победу?» «Да», — обратился я к Далию, оглядывая последствия побоища. Он горько усмехнулся. Я ему скинул на нейросеть историческую справку про пира. Связь уже заработала, дроны уничтожили глушилку. «Не переживай, есть у меня парочка знакомых некромантов», — загадочно подмигнул я Далию и сел рядом. Похоже, наступал откат системы. Сейчас мне будет очень грустно. Глава 12. Система портальных переходов. После боя. Откат накрыл меня не то, чтобы внезапно, но очень ощутимо. Не хотелось двигаться, говорить, да вообще жизнь была не в радость. Оценив мое состояние, Заяц через нейросеть разослал сообщение бойцам, чтобы они помогли мне вернуться обратно, но засада была в том, что я одновременно являлся ключом портала и хранил в памяти все информационные слепки перешедших, так что без меня они не могли ни вернуться, ни попасть куда-либо еще, даже с помощью Далия или Ашара. Выражаясь образно, теряя ключ, не откроешь дверь. Остатками разума я сделал себе пометку обдумать это и иметь в будущем какой-то запасной вариант. Плохо, когда в боевых операциях все завязаны на одного человека. Странно, что древние это не учли. По крайней мере, мне об этом было неизвестно. Я подозвал Ашара, надо было обсудить ситуацию. «Ты зачем себе колол наноботов? Совсем жить надоело?» — разгневался магистр. «На вот, выпей стимулятор, он немного поможет. Мы не сможем все перейти обратно, у тебя сил не хватит. К тому же, у нас есть погибшие, с ними вообще все плохо. Тут только с палаты справиться», — подтвердил он мои мысли, — «но связи отсюда никакой, мы за горизонтом событий. Нужно посылать людей. Я могу сходить за ними», — вызвался Дали, — «только скажите, к кому обращаться». Я уже выпил стимулятор Ашара, от которого разве что пар из ушей не повалил. Жить снова резко захотелось, но передвигаться пока не тянуло. «Тебе нужен Скали, выйди через него на связь с Агией и лордом Первиалем, они как-то оживили Марка», — моего друга, может быть, помогут. Очень надеюсь на это, упирая на то, что погибшие в основном кироты, может, галактическая солидарность псионов склонит чашу весов на нашу сторону, вряд ли они оказывают услуги по воскрешению первым встречным. Скажи, Мик очень просил, закончил я фразу и прилег, здоровье пока не позволяло долго сидеть и разговаривать. Дали пошел в портал в направлении Селесты, а я лежал как бревно, написал ему на нейросеть, пока он не скрылся. Возьми вспомогательный отряд, на Селесте еще не всех членов синдиката перебили. Феникс тебе может помочь. Я отдал команду Фениксу отправляться с Далием. Если мы потеряем последнего ключника, будет совсем нехорошо. Дали, поспеши. Я не знаю, сколько мертвые не расстаются с душами. Мы же их не заморозили, как Марка, написал я напоследок. Дали, взяв подмогу, ушел, а мы организовали оборону. Собственно, обороняться было несложно, достаточно взять под прицел портальные выходы. А из тьмы вокруг вряд ли кто-то появится, горизонт событий без специальных технологий порталов не пересечь. Ну, это я так думал. Шел четвертый час нашего ожидания, бойцы уже расслабились, собранными оставались только часовые, как вдруг сумрак справа от нас сначала озарился светом, а затем показалась новая портальная арка. Бойцы было взяли ее на прицел, как и охранные дроны, но из нее показались наши союзники, правда незнакомые мне, представители древних. «Не стрелять», — скомандовал я. К этому моменту я достаточно ожил, чтобы адекватно воспринимать реальность и проявлять хоть какую-то активность. Дрон-охотник древних быстро просканировал нас, и пришедшие опустили оружие. Следом за ними это сделали и мои бойцы. «Здравствуйте, мы команда патруля», — поздоровался главный, «я 321 и краткое. Вы, я так понимаю, Мик», — обратился он ко мне. «Да, это я. А где 202 и краткое и вообще, странный у вас метод перемещения?» Я указал на стоявший за ними портальный переход. «Мейланцы заминировали часть порталов, перемещаться обычным путем сейчас слишком опасно. Мы используем аварийный протокол и подпространственные перемещения на мобильном портале. Так, по крайней мере, удастся сохранить сеть и не погибнуть самим. Ну, что мне оставалось делать?» Я лишь глубокомысленно кивнул. Ни о каких протоколах и аварийных мобильных порталах в моих базах ничего не было. По-видимому, древние приберегли эту информацию на черный день, который наступил сегодня. «Мы вернуться то сможем?» – поинтересовался я. Патрульный сверился с каким-то планшетом и утвердительно кивнул. «Да, в вашем направлении путь свободен, вы на отшибе. В центральной области империи путь закрыт, только таким вот способом». Он махнул рукой себе за спину. «А что с 202-м? Его смена окончена, он в стазисе. Ближайший год в патруле мы», он кивнул головой на свою команду, которая уже расположилась возле импровизированной кухни, которую соорудили мои бойцы. «Война войной, а обед по расписанию. Видать, древним тоже наскучила еда тысячелетней давности из синтезаторов. Я кратко описал патрульному, что у нас здесь произошло, не умолчав и о сполотах, которых мы ожидали. Да, я слышал о чем-то таком, что проделывают сполоты, но ни разу не видел. К сожалению, ждать их нет времени, а так бы посмотрел. Готовность 5 минут, крикнул он своим бойцам, которые вовсю ели наши, натуральные продукты с Селесты. Я для поднятия боевого духа старался брать с собой что-нибудь вкусное, а не сухпайки. Что там на земле? Да в целом спокойно. Фобос ваш разлагает коллектив, думаем отселить его куда-нибудь на планете. А может, к себе обратно заберете? Ну, гонять за ним звездолет довольно затратно, а через порталы, как я понял, сейчас лучше лишний раз не ходить, ответил я, пусть пока там посидит, он вроде в последний раз нахваливал местных кандидаток, вот и пусть готовит кадры. 321 и кратко и как-то криво усмехнулся, что было нормальной реакцией при обсуждении важной и ответственной работы Фобоса. Попив чайку с предложенным ашаром сиропом, патруль отчалил обратно во тьму за горизонт. Мы же остались ждать сполотов или неприятностей. Сполоты прибыли раньше. Из портала появились наши гонцы, а также Первиэль, Агия и какой-то благородного вида старик, весь в белом. С собой они привезли 2 капсулы, медицинскую и 2-ю, чем-то похожую на нее, но полностью покрытую рунами. Их тащили левитирующие дроны. «Добрый день, благодарю за помощь», — поздоровался я с прибывшими. «Я уже достаточно окреп, чтобы передвигаться. Мик, мы всегда готовы поддержать, раз уж не принимаем активного участия в войне», — ответил Первиэль, пожимая мне руку. Агия лишь скромно кивнула. «Это магистр ордена вечной жизни Ламель», — представил он мне старика. «Приступим», — коротко вымолвил тот. Процедура воскрешения выглядела на удивление обыденно. В капсулу воскрешения клали тело, старик чертил руны, затем по прошествии некоторого времени давал указание открывать. Мы вытаскивали оттуда оживленного и клали в медкапсулу. Поскольку она была только одна, то лечили не полностью, а до момента, когда бойца можно транспортировать, и отправляли кого куда, либо на Аскану, либо на Селесту, где их уже ждали медики. С несколькими пришлось повозиться, так как от них мало что осталось, но отсутствующие конечности или глубокие проникающие ранения не были преградой, а вот отсутствующая голова или прямое ранение в сердце, увы, лишали возможности восстановиться. Тут, как говорится, даже магия бессильна. Хотя сполоты, вкратце объяснившие мне принцип работы устройства, отрицали всякую магию, описывая понятиями ментально-информационные и энергетические поля. Собственно, весь процесс заключался в обратной привязке этих полей к носителю. В момент смерти происходило, образно выражаясь, отключение питания всей этой конструкции, она отрывалась от носителя, но не исчезала, а переходила в спящий режим и находилась некоторое время неподалеку, подобно тому, как ведет себя дрон, лишенный внешнего управления. Так или иначе, но они восстановили 22 из 25 бойцов, что было практически чудом. Когда все закончилось, я не удержался и перекрестился по старой памяти. Ну что, пора по домам. Уставшие, но приободрившиеся участники процесса кивнули и начали расходиться по порталам. Я решил оставить боевых дронов для охраны перекрестка. Новости о минировании порталов серьезно меня встревожили и заставили задуматься о системе безопасности. Робокоты пёсели наотрез отказались оставаться, просыпающийся интеллект давал им возможность принимать самостоятельные решения, согласившись лишь шастать между мирами и предоставлять разведданные о ситуации. Селеста, вечер после битвы в порталах. Выйдя из портала в Дея на Селесте, я обнаружил активную строительную деятельность. Поскольку при штурме все было стерто в пыль, теперь уже наши силы восстанавливали укрепление. Докеры, которые контролировали промзону, полностью зачистили ее, и нашли еще несколько членов синдиката, которых сначала хотели прикончить, но потом все же отправили в тюрьму в изрядно помятом виде. Я также хотел посетить тюрьму до того, как Цитрос со свойственной ему прямолинейностью не вышиб дух из пленных. Мне надо было узнать реальное положение дел в синдикате и степень их пособничества врагу. Отправив бойцов на базу, мы с Цитросом и Драком поехали в тюрьму на допросы. Конечно, по-хорошему надо было отправиться в медкапсулу на восстановление, но я решил, что дело не терпит отлагательств, да и что может восстановить лучше, чем пытки и допросы заклятых врагов. В тюрьме нас ждал неплохой улов. Попались, кроме мелкой сошки, также правая рука главы синдиката Гелия, Ауран, коротышка с бегающими глазками, который был посредником между синдикатом и Алрианами Смейландцами. Также у нас в сетях оказался главный инженер синдиката, и теперь я узнаю обо всех их базах и укрепленных районах. Начал я с инженера, Алриане далеко, а вот разобраться с коллаборационистами на планете гораздо важнее. «Выкладывай», — коротко сказал я инженеру, умному на вид мужику лет 40 с проседью, которого звали, судя по делу, которое на него завели, Таркл. По настоянию Цитроса мы уже давно завели картотеку на всех известных преступников и просто наших врагов, и исправно вели все записи на серверах, тем более что в век автоматизации все делалось через нейросеть, достаточно было сделать пометку во время разговора или чтения чего-то, занести в базу. Система сама выделяла необходимую информацию, а Искин структурировал данные. Мужик оказался умным. Видимо, седина добавила не только беса в ребро, но и жизненной мудрости, и не стал разменивать свои конечности на верность синдикату, тем более, что я ему немного псионически помог решиться. Да и все равно мы бы узнали о синдикате необходимое рано или поздно, просто так было чуть быстрее. Таркл запел как соловей и выдал все и всех, включая систему коммуникаций, связи, координаты, адреса, явки и пароли, а также коды доступа и частоты связи. Каких-то вещей он не знал, ну не может ведь один человек знать все, но подсказал, где искать и как узнать. В общем, особо ценный экземпляр, я подумал, что его надо наградить, но как, пока не решил. Пока я общался с инженером, Цитрос разминался на Ауране, из соседней камеры раздавались душераздирающие вопли. Закончив с Таркалом, я вышел глянуть, что там происходит. Зрелище было не для слабонервных, а Уран выглядел как отбивная. Пора, пожалуй, брать дело в свои руки и начинать играть доброго полицейского. Первым делом я приказал отвезти его в медкапсулу на специально оборудованной тележке, которая стояла в допросной Цитроса. «Дружище, может тебя обучить паре псионических приемов?» – спросил я Цитроса. «Последнее время твои подопечные выглядят как отбивные, прямо как из гестапо. Мы все-таки гуманоиды». «Мик, эта тварь приказала казнить всех членов сопротивления, попавших в плен», – ответил Цитрос, указывая на Аурана, уже готового к транспортировке. «О, тогда извини, а он сказал что-то важное, да особо ничего и не знает». По крайней мере из того, что мы и сами уже не выяснили. Он больше отвечал за карательную часть. Карательную, значит, Феникс. Позвал я своего кровожадного робота, утилизируя этого. Феникс ушел, держа в руках вопящего Аурана. Был Ауран, нет Аурана. Некогда мне тут нюрнбергские процессы устраивать. Внезапно я понял, как лучше припахать Таркала, да и остальных пленных, которые не представляли интереса. Отправим их восстанавливать разрушенные здания. Так делали в свое время у нас на Земле, и, кстати, неплохие вышли здания. Я зашел обратно в комнату, где сидел Таркал. «Не надо сжиматься в комок», — ободряюще проговорил я, глядя на побледневшего инженера. «У меня есть для вас предложение по вашему профилю. Нам многое надо восстановить или отстроить заново. Вы можете возглавить этот процесс, нанимать подрядчиков, использовать пленных и вообще развернуться во всю душу. Единственное, мы вживим вам имплант, который активируем в случае, если вы попытаетесь сбежать или переметнуться обратно к синдикату. Поймите меня правильно, я вам, конечно, доверяю, но предавший раз предаст и второй, так что извиняюсь за эту меру предосторожности». «Да, я все понимаю», — немного расслабившись и явно повеселев, ответил Таркал. «Я, конечно, согласен. Не то, чтобы мне доставляла радость работа на синдикат, жизнь заставила. У них моя семья в заложниках. Хм, это мы попробуем решить. Знаете, где они?» Я скинул ему на нейросеть запрос координат или мыслеобразов для поисковых дронов. Получив данные, отправил двух дронов-разведчиков найти нужное место под присмотром Искина, так как точных координат Таркал не знал, только район, но нам достаточно картинки, запечатленной в его мозгу. «Найдем вашу семью. Все, я дам распоряжение, вас устроит на базе, отдыхайте пока». Я вышел, закрыв двери, послав его все данные по инженеру и просьбу его устроить и ввести в курс дела. Затем разослал Цитросу, Драку и адмиралу Денцу, а также Искину Н все данные, которые передал инженер для планирования операции по удару по синдикату с пометкой «срочно». «Пожалуй, они и без меня разберутся. Н поможет и при необходимости найдет дополнительные вычислительные мощности, а может, свяжется с Искинами на других планетах, или с древним. Кстати, как бы мне найти тот Искин, который просчитывает будущее для древних?» Я послал этот вопрос всем Искинам, на линкоре, Пандоре и Таргероне. «Пожалуй, стоит погадать на кофейной гуще». Между тем, действие стимулятора Фашара подошло к концу, и на меня снова навалился откат. К тому же, как я помнил, система работала на 60 дейтона резервной шине, точнее, каких-то костылях, подбитых мастером-настройщиком. Пора было мне в медкапсулу, как следует подлечиться. Хорошо, что мы казнили карателя, нечего ему занимать капсулы, там и так не протолкнуться, все воскресшие еще лечатся. Я занял виртуальную очередь, не хотел в этот раз пользоваться положением, ничего смертельного мне не грозило. Просто торможу немного и вялый, как майский жук в январе. Я присел на какой-то стул в одном из коридоров, достал фляжку с псионическим пойлом и сделал пару глотков. Пожалуй, побреду в медицинский отсек, не хватало еще отрубиться в коридоре. В тюрьме, к счастью, тоже была небольшая лечебница, не обязательно ехать на базу. В медицинском отсеке было тихо и сумрачно, горели только дежурные огни, в капсулах лежали пациенты, андроид, контролировавший работу оборудования, стоял в спящем режиме, везунчик. Я вот не спал уже почти сутки. Краем глаза я заметил мелькнувшую тень, даже скорее движение воздуха, как при мираже. «Обычно так выглядит маскировочный костюм», — тут же подсказал Заяц. «Да, я в курсе», — мысленно ответил я. «Кот, пес, проверить». Я видел на своей панели, что они как всегда рядом в режиме маскировки. Пес бросился в угол, отлетел и затих, потеряв маскировку, но нарушив ее и у диверсанта. «Ну конечно, Чертов ниндзя-кариот выследил меня в самый уязвимый момент. Я дал сигнал тревоги, одновременно ставя в дозатор автоматической аптечки еще одну порцию разгоняющих наноботов. В инструкции было сказано, что повторное использование ранее, чем через 3 дня может убить, но по крайней мере я прикончу этого гада. Разгон до 130, перегрузка нейросети. Возможен летальный исход, звякнуло системное сообщение. Я встал в боевую стойку, кот прикрывал меня сзади, зная, что ниндзи стараются зайти с тыла. Вот точно он учится по их учебникам, я всегда это подозревал, как-то вообще не к месту подумал я, доставая свой штык-нож, глядя в глаза ниндзя и вежливо приглашая. «Ну иди сюда, урод!» Глава 13. Медицинский отсек. Немного странный выбор оружия, вклинился Заяц. «Ну, стрелять в медотсеке среди капсулы пациентов так себе идея, а лазерный меч я приберегу на крайний случай. Ну-ну, ты еще доживи до него», — буркнул Заяц, подсвечивая траектории предполагаемого движения и удара ниндзя. То ударил совершенно с другой стороны, видимо знал особенности планирования нейросетей. «Заяц, мысли креативный», — заорал я мысленно, блокируя удар ножом, который по касательной все же распорол мне кожу на груди. Ниндзя в последний момент вывернул руку, видно, что не новичок в ножевом бою. Но и мне не впервой, подумал я, с удовольствием пиная его в коленку и нанося удар пальцем в глаз. Ниндзя отдернул голову, и мне прилетело в горло. Я в последний момент прижал подбородок, поэтому не вырубился. В памяти всплыли подростковые воспоминания тренера с лицом в виде блина, который часто повторял: «Всегда прижимайте подбородочек». «Спасибо, тренер». Я полоснул ниндзю по руке. Он парировал ножом. От сильного удара рука об руку ножи вылетели у нас из рук. Гад попытался зайти мне за спину, и тут ему в ногу впился мой кот. «Эх, котя, ниндзя, похоже, тоже изучал вас, пока вы изучали их». Он нанес точный удар в сочленение шеи. Кот отлетел в угол и затих. Я впал в режим берсерка. «За кота!» – орал я, нанося удары назад державшему меня в захвате сзади ниндзя рукой в пах, локтем в ребра, другой старался достать до лица, пытаясь схватить за ухо нос или волосы, но ниндзя крепко взял в захват и начал сильно душить. «Яйца у него что ли нет?» – думал я, выкручивая что-то мягкое. «А, все-таки есть!» Ниндзя взвыл и начал заваливаться назад, падая на спину. Когда я ему ударил пяткой в основание стопы и что-то хрустнуло, при этом он потащил меня за собой, не переставая душить. Так мы и упали, он на спину, я, полупридушенный, на него. Рядом стоял и пялился андроид-медик, вышедший из спящего режима. «Еще бы, тут и мертвый проснется. Помоги, что ли?» Послал я мысленную команду через нейросеть андроиду, так как говорить, когда тебя душат, не очень выходит. «Мои протоколы не позволяют причинять людям вред», — пришел ответ. «Вот же, коли успокоительное». Я подумал, что не такой же он придурок, и поймет, кому. Андроид понял все верно, но делал нерасторопно, и с перебитой шеей отлетел в сторону. А ниндзя силен. Я из последних сил достал из нагрудного кармана джедайский меч и включил, пытаясь ткнуть в лежащего подо мной ниндзя и при этом не проткнуть себя. Тот все понял и отбросил меня в сторону, выхватив такой же меч. «Вот же гном, продает и нашим, и вашим. Ну, найду я тебя, недомерок, этим же мечом и нашинкую». Негуманно подумал я, сжав зубы и вставая на ноги. Ниндзя ринулся на меня. И как они делают эту свою почти телепортацию? Надо будет поискать в Галаните, с иронией подумал я, уходя в сторону и нанося обманный удар, а затем финт и укол в ногу. Ниндзя не успел отбить, нога зашипела. Паленый враг прекрасно пахнет. Я на радостях продолжил атаку и чуть не схватил меч прямо в грудь. Хорошо, Заяц в этот раз не подвел и скомандовал винт. Я, уворачиваясь и наклоняясь вправо, начал падать с разворотом, одновременно замахиваясь правой рукой с мечом и в падении по инерции нанося удар, который пришелся прямо в шею ниндзя, провалившемуся по инерции вперед, и срубая ему башку. Мы покатились в разные стороны, я и башка ниндзя. Перекатываясь, я чуть не лег на собственный меч, так меня закрутило по инерции, но как-то обошлось. «Ух, блин», — сказал я сам себе, вставая, выключая меч и вытирая пот со лба. «Хорошо, что он тут один, хотя кто их знает». Я внимательно осмотрелся, но никого не было, а в коридоре уже раздавался топот ног моих друзей. Как раз вовремя, потому что система изрекла: смерть от перегрузки наступит через 5-4. Я не стал ждать логичного конца и прыгнул в свободную капсулу, нажав автоматическое лечение и закрыв крышку одновременно с один. Выключенный меч так и остался в руке. «Ну, если что, с ним и похоронит». «Ну, ты уже все знаешь», — сказал мастер-настройщик нейросети. «Когда мое сознание снова очутилось в пустоте без времени, сам виноват, сидел бы где-нибудь в тихом месте у моря, не оказался бы тут. Отдых для слабаков», — попытался пошутить я. «Ох, да шутишься, что из палаты не спасут. Ты бы поберег здоровье, мне в принципе, все равно, что с тобой будет, но я существую, пока ты существуешь, а это уже не шутки». Я хотел сказать мастеру, что он махровый эгоист, но решил не злить перед процедурой. Он к старости и так стал вспыльчивый. Начата процедура восстановления. Перезагрузка через. Восстановлена. Перезагрузка. Я уже знал, что эти надписи будут сыпаться долго, будут меняться только цифры, потихоньку увеличиваясь, и даже радовался, ведь пока они сыпятся, я еще жив, хоть и условно. Скорее всего, лежу в капсуле под реанимацией. Вероятно, для перезагрузки включается кнопочка дефибриллятора. Надо будет уточнить этот момент, когда и если очнусь. Наконец, появилась заветная надпись: «Система восстановлена на 100». Начать процедуру перестройки синапсов. Я хотел оттянуть болезненный момент, но мастер настройки нажал кнопочку вместо меня, приговаривая: «Тем, кто дедушку не слушал, дядя синапсы нарушил». Поэт хренов. Боль, как обычно, пронзила все тело, нервная система проникает в каждую клетку. Собственно, процесс состоял в том, чтобы перенастроить половину синапсов на передачу импульсов, а половину – на прием. К счастью, повреждено было не все, так что длилось это чуть меньше, чем в первый раз, как и число перезагрузок снизилось. Но радости это не прибавляло. Теперь я по-настоящему оценил выражение «перезагрузить сознание». Все наши земляне, бросающиеся этим словом, даже близко не понимают, о чем говорят. Наконец я очнулся, как заново родился. Впрочем, так оно и было, поскольку я все еще лежал в капсуле, а говорить, по прошлому опыту, будет сложно. Я запросил у нейросети отсчет. «Тебя не было 12 часов 43 минуты», — мигом ответил Заяц. Капсула открылась, следуя данным биометрии. В комнате сидел дежурный боец, ниндзю уже утилизировали. С побуждением, миг. Набатом в голове прозвучал голос бойца. «Блин, Заяц, загруби настройки», — умоляющим голосом мысленно попросил я свой интерфейс. «Я думал, тебя взбодрит», — обиженно протянул Заяц, снижая уровень восприятия звука. «Шутник». Я кое-как встал. Тело было еще вялое, но вроде работало. Достал фляжку с псионическим коктейлем. Она так и осталась при мне, и в ней еще плескалась добрая половина. Поскольку, как показала практика, жизнь может кончиться быстро, я не стал мешкать и все выпил. Жизнь расцвела новыми красками. Так как Мидблок был в тюрьме, то кроме бойца-охранника здесь никого из моей команды не было. Даже инженера, и того уже отправили на базу, где Ив занимался его введением в курсе дела. «Цитрос, я воскрес. Пришли за мной кого-нибудь, не хочется топать пешком», — написал я своему начальнику охраны. «Уже выслал, Мик. Боец, как только ты ожил», — написала нам. «Сейчас подъедут». Вот это я называю правильная коммуникация. Погрузившись в гравикар, куда втиснули также и пострадавших кота и пёселя, мы поехали на базу. Феникс куда-то отбыл, но два гравикара охраны успокоили мою паранойю насчет синдиката, тем более, что им пока было не до меня. Денц вовсю долбил с орбиты по их базам, я мельком прочитал сводки, да и так слышал отдаленный грохот взрывов. Как раз успеваю к зачистке. Не терпится кого-нибудь прикончить. Особенно меня волнуют ниндзя. После произошедшего я воспылал уж какой-то особой ненавистью к их сообществу, и уже отправил Искину N задание найти все их норы, и начать планирование их истребления. Сделаем Селесту свободной от наемных убийц. Будем убивать сами. Пока я кровожадно размышлял о том, как разберусь с проклятыми ниндзя-кариотами, мы вернулись на базу. Там меня встречали. Вот уж не думал. Ну, не то, чтобы звучали фанфары, тем не менее у входа в жилый корпус стояли все наши. Цитрос, Драк, Кари, Ив, Ланос, Ви и Мия. Стояли, курили и, завидев меня, пошли навстречу. «Привет, Мик, с воскрешением!» — промурлыкала за всех Ви. «Я тебе уже релакс-капсулу приготовила. Ты как, в норме?» «Очевидно, мой вид еще вызывал какие-то вопросы, все-таки не каждый день помираешь, а я даже душ не принял. Вдобавок еще и был в кровище ниндзя». «Да вроде в норме», — ответил я, пожимая руки и обмениваясь фразами типа «Привет, рад видеть с товарищами, а что, бойцы подлечились, раз уже капсулы свободны». «Да, часть тяжелых к себе забрали с палаты, у нас остались только легко раненые», — ответила Ви. «Я благодарен за встречу и капсулу, но, Цитрос, может глянем, что там наворотил с орбиты Денс, до сих пор же слышно отзвуки взрывов». «Тут не до капсул», — я вопросительно посмотрел на Цитроса. «Да, конечно, пойдем в центр», — он жестом пригласил меня внутрь здания, где располагался центр планирования операций. В центре все было как всегда. Дым коромыслом, пустые банки от энергетиков и фастфуда, невыспавшиеся операторы с воспаленными глазами. На главных мониторах я увидел картинки происходящих сейчас событий, общий план с дронов, видео от разведчиков, крупный план с боевых роботов. Дьюи передал целый пакет данных по синдикату, мы нанесли орбитальные удары. Кое-где провели суборбитальную бомбардировку и на зачистку отправили боевых роботов и дронов. «Выглядит неплохо, да», — прокомментировал Цитрос происходящее. «Да уж, совсем неплохо. Планета то еще цела, целее не бывает. Еще краше станет без этих. Кстати, массово сдаются в плен. Что с ними будем делать? Ну а что с ними делать? Кто не сильно себя проявил, тех инженеру в качестве строителей. Остальных в фильтрационный лагерь». «Будем смотреть, что с ними делать дальше. Сейчас много чего восстанавливать надо, и не только на планете. На Пандоре и Таргероне дел полно. А что с нашими базами на орбите Кратонуса? Там уже, наверное, все плесенью покрылось. Да, там для маскировки снижена активность всей техники, считай, режим консервации. Вот, пусть летят отмывать вручную, а то космические блохи да вши заведутся и вонять будет». Я все крутил в голове мысль про ниндзя, и, наконец, нашел время перейти к ней. «Цитрос, в ходе разведки и боев, не натыкались случайно на базу ниндзя? Где-то же они должны были обосноваться, чтобы тренироваться и жить. Или они как подпольщики? Есть какая-то непонятная усадьба под Тримом, там туго с разведкой, сигнал плохой, похоже глушат. Но выглядит как типичное поместье кариатов». Цитрос скинул мне картинки. Напоминало японскую усадьбу, я прямо нутром почуял, что чертовы ниндзя именно здесь и окопались. «Пошлите робокотов и дроны-разведчики, вообще все, что летает, бегает, ползает и перемещается под землей. Надо перетряхнуть эту базу, просканировав посты дозорных, оборону, найти этих чертовых ниндзя и прикончить. У меня аж заныл шрам на груди, оставленный ниндзя. Его даже капсула не убрала, видимо, нож был с ядом. Надо кончать с этими беспринципными киллерами, они же мать родную прикончат за деньги». Честно говоря, насчет матери я был не уверен. Все ниндзя, которых я видел, были очень похожи. У меня закрадывалась мысль, что их где-то искусственно клонируют. Община кариатов была очень закрытой, никаких данных не было, но что-то такое про специально выводили, говорил Ашар. Наверняка клоны. Эту мысль я и озвучил. Ну, клоны так клоны. Значит, наклоним всех, сострил обычно серьезный Цитрос. Видимо, сказывалась бессонная ночь. Передовые части разведки уже возвращались из Дей, так как для зачистки они были не нужны в таком количестве, и мы отправили несколько гравикаров, набитых электронными разведчиками, к предполагаемой базе ниндзя. Надо сказать, Кария и наша корпорация уделили существенное внимание этой сфере. Помимо стандартных котов и псов, а также летающих дронов, у нас было большое разнообразие преимущественно зооморфных роботов. Пауки, сороконожки, черви, мушки, мышки и прочее. Все, что летало, ползало под землей, шастало по норам, шло в дело и поставляло информацию. Более крупные особи служили переносчиками взрывчатки и могли легко взорвать дверной замок или дверные петли. В целом, арсенал наших незаметных разведчиков впечатлял. Даже ящерицу пустили в дело. Я опасался, что враги могут перехватить и дублировать наши технологии, поэтому каждый электронный разведчик был оснащен небольшим количеством взрывчатки. Самым мелким это лишь помогло бы самоуничтожиться и не попасть в руки врага, а те, что покрупнее, могли нанести урон. Отправив гравикары, которым до точки назначения лететь было часов 5, я пошел все же в капсулу для релакса. Надо же иногда позволять себе небольшие минуты отдыха. Но дойти до капсулы я не успел. В коридоре меня перехватили висланы и предложили релакс другого рода. Через пару минут к нам присоединилась Имея, так что время полета гравикаров с разведчиками прошло незаметно. 5 часов спустя, центр проведения операций, посты охраны по периметру, а также тут и тут, указывал на картинке Цитрос. Я, Признаться, ничего не видел, но дроны-разведчики снимали во всех частях спектра, и маскировка ниндзя-охранников не справлялась с этим. На снимке в УК-диапазоне, который появился следом, они были неплохо видны. «Наши жучки уже разбрелись по базе кто куда», — продолжил доклад Цитрос, — «и выводы такие. Охрану по периметру мы сможем снять без особых проблем, а вот базу атаковать с орбиты не получится. Мы обнаружили несколько генераторов силовых полей, которые моментально образуют силовой щит. Пробить его сходу практически нереально, за это время они смогут подготовиться к эвакуации. Послать туда роботов тоже не выйдет, кругом электромагнитные мины, вырубит всех. Остается только старым добрым способом, вручную. Но это ниндзя, будут потери. Что будем делать?»